«Дело о Велимире Хлебникове». Истории об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. История пятая. Персидский архив. Ахматова, когда до войны вчитывалась в тексты Хлебникова и что-то уже знала о биографии поэта, написала, с ее слов записал Спасский, что когда знаешь биографию Хлебникова, то начинаешь понимать его стихи. Без биографии стихи совершенно непонятны. И действительно, я столкнулся с тем, что ничего понять в текстах нельзя, а каких-то реалий биографии Хлебникова, когда я начинал этим заниматься, я почти не знал. И так случилось, что я познакомился с несколькими людьми, которые знали лично Хлебникова, и благодаря этому мне удалось ближе придвинуться, ну, как-то включаться в его поэтику через биографию. И параллельно занимаясь текстами Хлебникова и разыскивая людей с ним связанных, я неожиданно вышел на персидский период, о котором ничего не было известно. Среди опубликованных текстов Хлебникова несколько раз упоминается фамилия человека, по-видимому, с ним как-то связанного, Абих. Я о нем ничего не знал, и поэтому решил разыскать какие-то сведения. Единственное, что я знал, что он комментатор персидской поэмы Хлебникова «Труба Гульмулы», она сейчас называется «Тиран без Т», то есть «Иран». И трудно было что-то понять, не зная причин, почему Хлебников оказался в Персии и что стоит за этими текстами. Я стал разыскивать следы вот этого Абиха. Ну, прежде всего, я обратился к первому издателю Хлебникова, профессору Степанову, который сказал, что был такой вот человек, который поделился некоторыми сведениями, предоставил ему тексты Хлебникова, Рудольф Абих. Но четко он ничего о нем не знал и рассказать не мог. Я стал упорно и настойчиво разыскивать сведения об Абихе. Как искать, я не знал. Я обратился в Институт востоковедения, к библиографам, к востоковедам, которые занимались начала века, но никаких сведений об Абихе сообщить мне не могли. Я понимал, что это связано с такой авантюрой советской власти, которая в 20-21 годах хотела устроить революцию в Иране. И там оказались наши войска, целая группа войск Каспийской флотилии, которая помогала революционно настроенным персам. И они устроили революцию и Первую Советскую Республику в Иране в мае 20-го года. Но никаких сведений об этом найти я не мог, потому что, как выяснилось, все участники персидского похода Красной Армии были репрессированы, и никто ничего не мог мне объяснить. Параллельно я занимался поисками разных лиц, и по списку знакомых Хлебникова, которые мне попадались в литературе, я пытался о каждом человеке найти какие-то сведения. Я был знаком с таким искусствоведом Костиным, и он мне сказал, что в Осте, это художественное объединение 20-х годов, был некий художник Добраковский, он смутно помнит его. По литературе вокруг Хлебникова мы знаем, что Добраковский очень близко был связан с Хлебниковым, они жили в одной комнате. Вот я стал искать следы семьи Добраковского, и неожиданно получил из адресного бюро справку об одном из Добраковских с именем Велимир. Я был буквально в шоке, я понимал, что человек назван в честь Хлебникова. Я получил его адрес и поехал к нему домой, и он сказал, что он не знает, в честь кого он назван, и что его зовут на самом деле Владимир. От него я узнал очень важное, что жив один из участников персидского похода, друг отца, писатель Костегин. Найти его было легко. Он член Союза писателей, я его через адресное бюро быстро разыскал. Костегин – примечательная фигура. Как писатель он мало известен, но он больше известен как диссидент член партии с революционным стажем. Потом во время Пражской весны он написал политбюро и вернул свой партбилет. Он был одним из людей, боровшихся за возвращение кавказских народов назад. Их, как известно, Сталин выслал. И он боролся за возвращение кавказских народов на родину. Костерин сказал мне, что он, да, он был в Персии, был членом политпросвета Персармии и редактировал газету, в которой печатался Хлебников. И он хорошо помнит Хлебникова. Он мне рассказывал о жизни и быте вокруг Хлебникова в связи с персидским походом Волжской флотилии в 20-м году. И также рассказал мне, что он знает о Абихе, что Абих до войны в 30-х годах собирал материалы для книги о Хлебникове, но, к сожалению, Абиха арестовали, и потом арестовали самого Костерина, и никаких следов, больше он ничего не знает. Но он по просьбе Абиха написал воспоминания о Хлебникове для этой будущей книги. Ну, это было для меня главной отправной точкой. Я у Костерина узнал адрес, где проживал Абих. Это было в центре города, Большой Гнезняковский переулок, дом номер 7, квартира 11. Он мне не назвал квартиру, конечно, потому что он не помнил, а квартиру я выяснил сам, пойдя в домоуправление и вынимая из домоуправления довоенные книжки жителей этого дома. Придя в эту квартиру, я позвонил, мне какой-то человек сказал, что он сравнительно недавно здесь живет, и, конечно, никаких довоенных жителей он не знает. Но вот здесь есть еще один жилец, это была большая коммунальная квартира. Спросите у него, может быть, он вам что-нибудь скажет. Я обратился к этому человеку и узнал, что вдова этого Абиха несколько лет назад вернулась в Москву из ссылки и пыталась прописаться в этой квартире, но у нее ничего не вышло. Где-то она живет, где он не знает. Мне удалось, подробно рассказывая, почему я разыскиваю этого человека, мне удалось его убедить, и он при мне же стал звонить разным лицам, и буквально через час приблизительно я уже разговаривал с ней по телефону из его же квартиры. Ее удалось разыскать. Она жила на Старом Арбате. И она предложила мне к ней прийти и поговорить о Хлебникове, что для нее тяжелая тема, но она готова со мной разговаривать. И вот я к ней пришел на следующий день. Я к ней явился. Она сообщила мне очень важные сведения, что из-за меня она не спала всю ночь, что она страшно перенервничала и вспомнила, что по просьбе мужа, который был арестован, но тогда еще можно было переписываться, по просьбе мужа она все хлебниковские бумаги и бумаги, связанные с Персией, отправила ее родственникам в Баку. С тех пор она ничего, а прошло уже более 30 лет, ничего об этих родственниках не знает. И вот это фактически начался мой поиск. Уже узнав от Нины Леопольдовны Лебиковой, вдовы Абиха, фамилию племянницы Баку, я в том же адресном бюро, я постоянно был клиент этого адресного бюро, которое находилось на Тургеневской площади около бывшего почтамта. Я получил адрес этой женщины, племянницы, и позвонил ей. Задал несколько вопросов по телефону, и она мне сказала, что она очень хорошо помнит, как из Москвы пришли посылки от Нины Леопольдовны, но они их, не разглядывая, сжигали. Это было очень рискованно. Они уже знали, что Рудольф Петрович арестован, и получать его бумаги был большой риск. Они, не зная, что это за бумаги, просто сжигали их, не глядя. Ну, может быть, что-нибудь и сохранилось. Мы частично эти посылки сбросили в подвал. Но сейчас никого из мужчин у нас дома нет. Когда кто-нибудь придет, мы попросим поискать эти вещи, если они сохранились. И вот я, сидя в Москве, ждал, когда кто-нибудь в Баку появится и разыщет среди этих проклятых дров и не знаю, что там еще было в этом подвале среди этих посылок. Я сидел и постоянно звонил туда, хотя понимал, что это беспокоит хозяев, но от нетерпения я не знал, то ли мне выезжать в Баку, то ли вот сидеть и ждать известий. Наконец пришли известия, что что-то нашлось, и они высылают это в Москву вдове. Через 2 недели она меня вызвала, и я вместе с ней ножницами вскрывали эти посылки. Вот я помню состояние нервное и нетерпеливое, когда я вынимал из этих посылок полусгоревшие, полуистлевшие листы, и это оказались рукописи Хлебникова. К счастью, рукописи не были уничтожены, они сохранились. Вероятно, погибли какие-то другие материалы, связанные с Персией и с архивом, но об этом мы уже никогда не узнаем. В этих посылках, 2 посылки были, насколько я помню, оказалось 42 страницы, написанные рукой Хлебникова. Это большая статья, поэма, условно говоря, историческая, а потом выяснилось, что это вариант одной из плоскостей, входившей в позднее произведение Хлебникова «Зангези». Поэма «Черновики 2 стихотворений». Там было еще газета «Красный Иран», в которой сотрудничал Хлебников, в которой он напечатал 4 стихотворения. Там были эти номера «Красного Ирана». Это вот газета, которую редактировал Костерин. Был плакат Добраковского, рисунки Добраковского и еще кого-то неизвестного художника. И нотная тетрадка с нотами, исписанная мелким карандашным почерком. Потом я понял, что это рука Хлебникова. И какие-то воспоминания. Эти все материалы вдова Абиха великодушно предоставила мне для работы. И я увез их в Киев. Я жил тогда в Киеве. И работал с ними в Киеве. Но потом появились какие-то «доброжелатели», в кавычках, и объяснили ей, что нельзя такие ценные вещи отдавать какому-то мальчишке, лучше их куда-то пристроить. И она написала мне и потребовала все это вернуть. Должен признаться, что я ей вернул не все. Я вернул ей рукопись Хлебникова, а бумаги вокруг этого, какие-то материалы, я оставил себе, она не очень ими интересовалась, бумаги как-то связанные с Хлебниковым, и отношения прямо к текстам Хлебникова не имеет. Рукописи Хлебникова она у меня забрала и решила продать библиотеку Ленина. Долго они там приценивались и обсуждались, стоит ли это или не стоит приобрести, и предложили ей мизерную сумму. Она дико оскорбилась и забрала их назад. И каждый раз, приезжая в Москву, я посещал ее и спрашивал о дальнейшей судьбе. Она говорит, вот я выясню, сколько они стоят, может быть, я вам это отдам. В один из приездов вдруг мне открывают уже незнакомые люди, говорят, что она умерла, и все вещи, непонятно куда делись, возможно, они у ее племянницы. Я познакомился с этой племянницей, довольно милой женщиной, по-моему, она была юристом, если я не ошибаюсь. А муж у нее был врач. Я их посещал и даже один раз ночевал. В соседней комнате лежали рукописи Хлебникова, которые я нашел, а я ночевал вот в другой комнате. Она тоже обещала мне продать эти рукописи, и раз государство не хочет платить за Хлебникова, ничего. Но вдруг в один из приездов мне открывает незнакомый человек и сообщает, что племянница вместе с семьей уехали в Америку. Все, тут можно ставить точку. Я поставил точку. Прошло 20 лет. Мне звонит мой друг и соавтор, американский хлебниковед Хенрик Барон, и говорит, в Нью-Йоркской библиотеке предложили купить рукописи Хлебникова. Это подделка, и что ты знаешь об этом? Я сразу подумал, что это абиховские рукописи. Попросил прислать мне ксероксы, это подтвердилось. И он дал, видимо, экспертизу библиотеке, написал свой отзыв об этих рукописях, и библиотека их провела. И он вложил еще часть своих денег за право пользования этими рукописями. Рукописи приобрел славянский отдел Нью-Йоркской библиотеки, где они сейчас и хранятся. И вот в 89 году впервые приехал в Америку на какую-то конференцию. Я через день уже сидел в читальном зале этой библиотеки и снова читал рукописи, которые когда-то у меня лежали на столе в Киеве. Вот это такая детективная история с этим архивом. Но, к счастью, я успел скопировать эти все материалы еще тогда и сделал несколько серьезных публикаций. Практически все, что там было, из архива Абиха я напечатал, кроме воспоминаний Добраковского. Это запись беседы Абиха с Добраковским, но это незаконченная запись. Видимо, часть этой записи и пропала. Пропали и воспоминания самого Абиха. Но сохранились воспоминания других участников похода. Среди них замечательные воспоминания члена Реввоенсовета Персармии Константина Томашевского. Он был поэтом. В 1913 году, будучи студентом, он даже играл в футуристическом спектакле Маяковского, который был поставлен в Лунопарке. И вот он вспоминает об этом и вспоминает весь персидский период. Хлебникова он хорошо знал, писал он очень профессионально. По-моему, это один из лучших портретов Хлебникова, написанных вот в связи с персидским походом. Кроме того, там еще есть воспоминания, написанные на персидском языке. Это написал один перс-революционер, поэт по фамилии Хесаби. Он написал на персидском языке и сам же перевел свой текст на русский. Так что у меня два варианта его воспоминаний, очень интересных. И благодаря вот этим реалиям нам многое становится ясно. Так что теперь о персидском походе мы знаем уже многое. Там еще есть мемуары, которые я опубликую, надеюсь, и тогда как бы общая картина трехмесячного пребывания Хлебникова в Персии будет нарисована. До этого мы практически ничего об этом не знали. Почему персидский период? А почему вот в 20-21 году Хлебников оказался сначала в Баку, а потом в Персии, и что он там делал? Дело в том, что в Баку он был сотрудником политотдела Волжско-Каспийской флотилии. Флотилия направилась в Персию в мае 20-го года, отбивая корабли, которые увели английские войска из Баку. И вот войска направились в Персию. И там они соединились с революционными войсками самих персов и устроили небольшой переворот, то есть устроили революцию. Хлебников очень увлекался восточной традицией, ему всегда была интересна Персия. Хлебников несколько раз подавал заявление и просился его направить в Персию. Вот его оформили вектором политотдела, и у него среди его записей есть одна потрясающая запись, что вот 15 апреля 21 года, без 15:10, он впервые увидел берег Персии. Он с точностью до минуты записал свое появление в Персии. Хлебников числился лектором, читал даже вроде бы какие-то лекции, но лектор он плохой. Это все мемуаристы говорят. Он занимался в это время своим основным трудом, который он считал для него очень важным, это законы времени, которые его всю жизнь интересовали. И вот он несколько статей на эту тему написал и, видимо, делал доклад, связанный с этой темой. И вот статья, которая сохранилась в архиве Абиха, она так и называется «О строении времени». Она посвящена закону времени, которым интересовался Хлебников. Всегда на его лекциях происходили скандалы, когда он начал выкладывать свои числовые формулы. Никто это, слушатели, особенно малограмотные красноармейцы, не выдерживали, и поднимался скандал. Поэтому не уверен, что это было удачной его лекцией. Он просто, как он писал в одной из деклараций, бродил и пел. Вот он бродил по Северной Персии, писал тексты. У него был русский разговорник, который, кстати, у меня сейчас, называется «Русский в Персии», революционный разговорник. И Хлебников выписывал оттуда слова, которые он использовал в разных своих текстах, персидские слова. Так что благодаря этому разговорнику некоторые слова мы можем как-то понять. У него много стихов персидского цикла. Но в частности, больше всего это вот в поэме «Труба Гульмулы». Его называли в Персии «Уз Дервиш» или «Гульмула» – «Священник цветов». Дервиш – это святые люди для персов. Они ничего не имеют, просто бродяжничают, и вот такие святые люди. Его называли русским святым. Хлебников был революционно настроен. Он считал, что Персия должна быть советской страной. И даже известна его строчка «Персия будет советской страной», так говорит пророк. Себя он отождествлял с пророком. Он даже несколько недель был домашним учителем у детей одного из ханов персидских, который увлекся революционными идеями и пригласил Хлебникова обучать детей русскому языку. Хлебников как-то их обучал. У меня даже было наивное желание разыскать этих детей. Они еще были явно живы. Когда я начал искать, я даже был на приеме у посла Ирана. Попал к нему с надеждой, что он поможет мне найти. Но, как вы понимаете, революционными делами меньше всего интересовался посол. Так что, вежливо пообещав мне что-то сделать, он ничего не сделал. Детей найти не удалось. Конечно, в архиве Авиха там все интересно, потому что архив дает какие-то листовки, фотографии. Мы что-то знаем об этих событиях. Авих собрал это для своей книжки. Так что история русской поэзии обязана Авиху именно самим фактом, что он, находясь в лагере, смог сделать все, чтобы спасти архив Хлебникова. Слава Богу, это все нашлось. В следующем выпуске история Александра Парниса о тайном дневнике Маяковского, надписи Блока на пропавшей книге и анонимном портрете Мандельштама.